Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Папа пришел! Ура! Идем домой скорее! Пойдем, конечно. А почему скорее? Я сегодня с Настей на переменке подралась. Не хочу с ней встречаться. Подралась? Как же так? Ну, не сильно. Она меня пнула. За то, что я ее толкнула. За то, что она в меня учебник кинула. За то, что я ее дурой назвала. Погоди. Дай сообразить. Она тебя... За то, что ты ее... За то, что она... За то, что ты... То есть, все началось все-таки из-за тебя? Нет, просто Настя воображала и вредина. Я ей так и сказала. Ты же сам говорил, что нужно всегда правду говорить. Ох, Ульянка, обзывательство это совсем другое. Завтра же пойдешь к ней и извинишься. За что? За то, что она вредина? Не буду. Пусть она первая извиняется. Ну, вы же подруги. Из-за этой глупой ссоры можно совсем раздружиться. Ну и что, подумаешь? Не одной хорошо. А вот и не подумаешь. Давай-ка я тебе сказку расскажу. Поучительную. О, сказка, это хорошо. Давай, начинай, я тебе помогать буду. Итак. Жили-были на белом свете две прекрасные девушки. Краше их никого в округе не было. И одну из них звали Ульяна, да? Ну, хорошо. А вторую тогда звали Настя. Ну вот еще. Пусть тогда Ульяна будет красивее, чем Настя. Нет уж. Были они, конечно, разные, но одинаково красивые. Заезжие женихи часто сватались к ним, но ни один из них так и не смог выбрать себе невесту из двух красавиц. У женихов просто глаза разбегались. Некоторые прям так и уезжали с косоглазием. Жили Ульяна да Настасья по соседству и часто ходили друг к другу в гости. Бывало, придет Настя к Ульяне, зажгут они свечки и сядут у окошка вышивать. Вышивать? Какое-то скучное занятие. Пусть хотя бы в морской бой поиграют. Ладно. Бывало, зажгут они свечки и сядут у окошка в морской бой играть. А прохожие глядят на них и не налюбуются. Вот какие умницы да красавицы у нас в городе живут. Глаз не оторвать. Да, просто загляденье. Крепко дружили Ульяна с Настей. И вот однажды вечером сидели они у окна, играли в крестики-нолики, как вдруг, откуда ни возьмись, залетел к ним в форточку почтовый голубь. Смотрят девушки, а на груди у голубя привязана... СМС-ка! СМС-ка? У голубя? Ну да, а что тут такого? Нет, ничего. Продолжаем. Развернули девушки СМС-ку, а в ней написано: «На вашем счету 23 рубля 50 копеек. Срочно пополните баланс». Ну, пап, хватит шутить. Что там на самом деле было написано? А на самом деле там было написано вот что: «Прекрасный принц Ванюша II шлет вам свой пламенный привет. Спешу сообщить вам, что завтра же утром приеду к вам в гости, чтобы предложить свою руку и сердце самой красивой из вас». Прочитали девушки СМС-ку, и тут Настя говорит: Ой, Ульяна, мне пора домой. Завтра принц Ванюша приедет ко мне свататься. А у меня голова не помыта и маникюр не сделан. Пойду я, пожалуй. А Ульяна ей отвечает: а с чего это ты взяла, что принц Ванюша именно к тебе приедет? Тут же русским языком сказано, чтобы предложить руку и сердце самой красивой из вас, то есть мне. Пойду маску из огурцов сделаю. А ты, Настенька, воображала и вредина. Нет, Ульяночка, это про меня написано. Нет, про меня. Про меня. Нет, про меня. Ах так, ну тогда получай. И Настя бросила в Ульяну учебник. А та в ответ ее толкнула. А Настя ее пнула. Вот так и поссорились две самые прекрасные девушки города. Ну и подумаешь, не буду с тобой больше дружить. Мне и одной хорошо. Ушла Настя к себе домой, а Ульяна задумалась. А вдруг принц Ванюша второй и правда не к ней приедет? И решила Ульяна пойти к принцу навстречу, чтобы он именно ее первую увидел. Тогда он сразу влюбится, и никакая Настя с мытой головой и маникюром ему не нужна будет. Вышла Ульяна из дома и пошла на городскую площадь. Пришла и думает: а вдруг Настя тоже сюда придет? Нужно подальше уйти. Пошла Ульяна на самую окраину города. Пришла и думает: а вдруг эта противная Настя и сюда догадается прийти? И пошла по дороге через дремучий лес. Шла она, шла и заблудилась. Слева елки, справа елки, позади овраг, впереди болото. И никаких тебе дорожных знаков, никаких магазинов, даже Макдональдса нет. Загрустила Ульяна. Ну вот, приехали. Я тут, значит, между елок буду бродить, а прекрасный принц Ванюша к этой вредине Насте поедет. Несправедливо. Вдруг видит, сидит на пенечке крохотный человечек. Хоббит или лилипут? Нет, Ульянка, старичок-лесовичок. Бородой по самый пояс зарос. На голове вязаный колпак, а в руке волшебный фонарь горит. Говорит ей старичок: ну что, Ульянка-красавица, потеряла ты дружбу, поругалась с лучшей подругой. А вы откуда знаете? А я, милая, все про всех знаю. Такая профессия. Может, вы тогда знаете, как мне из этого леса выбраться? Конечно, знаю. Могу тебе дорогу показать. Только ты для этого должна мое задание выполнить. Справишься, и дам тебе свой волшебный фонарь. Он тебя обратно в город выведет. Подумала Ульяна, да и согласилась. Ну хорошо, я попробую. Возьми-ка вот эту двуручную пилу, да спили-ка мне вон ту сосну. Двуручную? Это как? Ну, это значит пила с двумя ручками. Видела такую на картинках? Кажется, видела. Только как же ей пилить? Тут же два человека нужно. А ты попробуй, деточка, попробуй. Вдруг получится. Взяла Ульяна пилу, попробовала с ней совладать, да ничего не вышло. И так пыталась, и эдак. Все бесполезно. Нет, дедушка, одной тут не справиться. Здесь помощник нужен. Может, какое-нибудь другое задание есть? Есть, как же не быть. Видишь вот это пианино? Отнеси-ка его на 9-й этаж. Папа, ты что? Какое пианино в лесу? На какой 9-й этаж? Ну, я-то тут при чем? Такая вот сказка. Ну, ладно, пусть не на 9-й, пусть на 6-й этаж. Ну, хорошо, попробую. Ходит Ульяна вокруг пианино и даже приподнять его не может. Но домой-то все равно хочется. пыхтела, пыхтела, да и говорит: «Нет, дедушка, одной тут не справиться. Вот если бы был тут кто-нибудь еще, может, опять задание поменяете?» «Ладно, красавица, и дам тебе последнее задание. Вот тебе веревочка. Раскрути ее, как скакалку, чтобы я через нее попрыгать смог». «Ну вы что, дедушка, как же я ее одна раскручу? Тут вдвоем надо. Вот если бы была здесь моя лучшая подруга Настя, мы бы с ней и веревочку раскрутили, и сосну спилили, и даже пианино на третий этаж подняли бы». «Ага, вот видишь, понимаешь теперь, что без друга на свете жить намного тяжелее». «Да, теперь понимаю. Только мы же с Настей поссорились, как же нам помириться?» «А я тебе подскажу. Вот тебе мой волшебный фонарь. Беги с ним скорее домой. А как прибежишь, скажи подруге, что уступаешь ей принца Ванюшу второго, потому что она самая красивая. Ради дружбы никакого принца не жалко». «Спасибо тебе, дедушка, я побежала». «Только быстрее, а то в моем фонаре батарейки уже садятся». Прибежала Ульяна в город и скорее к подруге. «Прости меня, Настя, что я тебя врединой называла. Забирай себе принца, только давай обратно дружить. Не сердись на меня, ты у нас самая красивая. Я теперь поняла, что ради дружбы никакого принца не жалко». «Ну что ты, Ульяна, я уже и не сержусь, а самая красивая у нас ты». «Нет, ты». «Нет, ты». «А я говорю, ты». «А я говорю, ты». «Тихо, тихо, девушки, а то вы опять подеретесь». Итак, помирились Настя с Ульяной, а на завтра к ним приехал принц Ванюша второй и ни на ком не женился. «Это еще почему?» «А он оказался лысый, лопоухий, без одного зуба, да еще и глупый, как пробка». «Пап, а можно он все-таки женится? Только на Насте». «Ну хорошо, пусть так и будет. И женился принц на Насте. Тут и сказочке конец». В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.